Телефон. Строфа уходит от меня. Я не могу поймать начало. И середина не ясна. Конец сулит мне так же мало. Не выдавить ни мысль, ни тон. Квартира ленью заплывает. И только старый телефон исправно звуки посылает. Как трепетно звонка я жду. И в мыслях диалоги строю. А собеседника прошу не оставлять меня в покое. Но кто спешит ко мне сейчас? Кто набирает старый номер? Кем не забыт я в этот час и для кого еще не помер? Друзей по пальцам сосчитать. В родстве с немногими остался. И время рано врачевать. Да вот стихи писать собрался. Но этот старый телефон все разрешил мои терзания. Звонком он снял лень и сон, вмиг угодив моим желаниям. Мой собеседник знает толк, как натощак вести дебаты. Я не хочу, чтоб он замолк. Пускай плетет меня про закаты, про те закаты у реки, про милых дам, что были рядом, потом опять про шашлыки, про тайные прогулки с садом и про отель где-то в горах. Постель с периной лебединой. И вдруг я ощущаю страх от этой болтовни невинной. От этой гнусной пустоты, желание лихо позабавить, от хамства в мире красоты я поспешил себя избавить. И трубка на рычах летит, вмиг замолкает голос дальний, в квартире грустный мрак стоит, и вечер наступает ранний. 2013 год.